Конечно, я не собираюсь быть благодетелем для жителей Земли. Там же фактически тоже содружество. Дай технологии, и будешь виновником в начале мировой войны. Поэтому только встреча с родными, и при их согласии, переезд сюда. Я имею в виду на усадьбу, а там определимся, как дальше жить. Думаю, ребята поддержат мою точку зрения. Если нет, то вариант один – это потеря памяти. Со вздохом ответил я. Я рад, что ты трезво оцениваешь ситуацию, и тебе не придется ничего объяснять. Но сейчас главное – побыстрее покинуть обжитые системы. Согласен. Ну и учиться, учиться и еще раз учиться, как завещал дедушка с бородой. Ну и тренироваться. На Корду прибыли без происшествий. После того, как заняли отведенное на орбите место, я собрал весь экипаж в кают-компании. Итак, друзья мои, на Корду мы пробудем недолго. Поэтому в первую очередь готовим буран к экспедиции. Рил, я попрошу тебя, вместе с Михом, посмотреть наш второй корабль «Тайфун». Меня интересует, есть ли смысл лететь на двух кораблях, и если есть, то что для этого нужно. Всем рекомендую решить насущные проблемы, пока есть возможность, ну и конечно учиться. К моменту прибытия в промежуточную систему, отсюда это два прыжка, или 20 дней, у всех должны быть изучены купленные базы минимум в 4 ранге, это касается и базы абордажник. Вопросы, озадачил я экипаж, а мне можно будет побывать на планете? Спросила Ланита. Ланита, ты такой же член экипажа, поэтому никто тебя не собирается держать в заперти. Только правило одно, в одиночку нигде не ходить. А чтобы к тебе было поменьше вопросов у местных, то тебя будет сопровождать Ким. Надеюсь, Ким, ты понимаешь мою озабоченность, ответил я. Да, капитан, мне будет очень приятно побыть телохранителем Ланиты, улыбнулся Ким. Спасибо, капитан, а то я уже больше года на поверхности планеты не была. Осталась довольна моим ответом Ланита. Да, и еще, напоминаю, двое всегда на корабле, и один из них пилот. Решил напомнить я. Капитан, я хотел бы напомнить насчет техников. Произнес Мих. Требования к кандидатам и условия ты знаешь, найдешь достойных, милости просим. Ответил я. Есть такие. Расцвел Мих. Еще вопросы есть? Если нет, то все свободны. Очередность посещения планеты согласуете с Иваном, я вне графика, по собственному плану, распорядился я. В принципе, никаких дел на Корду у меня не было, просто хотелось отдохнуть от космоса и станций, прогуляться по лесу, искупаться в море, немного позагорать. Поэтому я забронировал себе номер в знакомом отеле всего на 2 дня, решив, что этого будет достаточно. Море было ласковое, а свет звезды не обжигал, а главное, кругом были люди, в основном люди, но встречались и спалотеографы, но очень редко. Накупавшись и отдохнув на пляже, я решил прогуляться по лесу. Все-таки это был не земной лес, хотя тут тоже было чем полюбоваться, но ужасно хотелось побывать в нашем, в сибирском лесу, пособирать грибы или землянику, на худой конец. Но за неимением иного, я наслаждался этим. Бредя по тропинке, я зацепил ногой какую-то веточку. Не обращая на нее внимания, я сделал следующий шаг. Что-то резко вспыхнуло, и ужасная боль пронзила мое тело. Теряя сознание, я пытался связаться с Робом, но свет погас. Сознание отключилось. Сознание плавало в каком-то океане, волны которого постоянно обрушивали меня куда-то вниз, а затем вскидывали ввысь, вызывая приступы морской болезни. Шум бушующего океана оглушал. Где-то на краю восприятия я чувствовал, что меня кто-то зовет, но не мог понять, кто и откуда. Меня бросало как щепку, и я все пытался разобрать те слова, которые слышал своим восприятием, но все было тщетно. Так продолжалось, наверное, целую вечность, а может и всего пару минут. Время исчезло, но, наверное, через десяток тысячелетий мне все-таки удалось разобрать те слова. Голос был женский и очень слабый. Все, что я смог разобрать, это одну лишь фразу: «Позови меня». Кто мог обращаться ко мне, такому маленькому и беззащитному в этом бушующем океане? Кто? И тут меня пронзила мысль: Кира. Как только я понял это, вернулась боль, океан исчез, и я попытался открыть глаза. Руки и ноги затекли. Я сидел привязанный к какому-то креслу, в каком-то темном подвале. Я смотрю, ты очнулся, человек. Раздался скрипучий голос из темноты. Кто ты? И где я? Только и смог произнести я. Кто я, неважно. А вот кто ты? Это интересный вопрос, ответил голос. Зажегся свет, и я увидел сидящего передо мной Аграфа. Он улыбался, но в его улыбке, не было ничего хорошего. Мне сказали, что ты чуть ли не представитель древних, удачливый и всемогущий. А оказалось, что ты всего лишь наглый самозванец, и вся твоя сила и везение лежит сейчас на столе. Только нет больше у тебя этой силы, да и везение закончилось. Ухмыляясь, произнес Аграф. И ты, ушастый, думаешь, что тебе это сойдет с рук? Зло произнес я. А ты думаешь, тебя спасет СБ Эратрана или принц Кларус? Не обольщайся, ты им не нужен. Им был нужен он. И Аграф показал на лежащий на столе браслет. Я попытался вызвать Роба, но ответа не получил. Я посмотрел на Аграфа, который рассмеялся, глядя на меня. И не пытайся, человек, теперь у тебя нет помощника. Надо отдать ему должное, он защищал тебя до конца, правда, недолго. Никогда бы не подумал, что наши аналитики окажутся правы, и что тебя нужно ловить дикими способами. Что с моим Искином? Зло спросил я, но где-то в глубине души понимал, что произошло что-то страшное. Теперь это просто браслет. Он был еще тем параноиком. При попытке взлома он уничтожил себя. А теперь, человек, ты переведешь все свои деньги и права на свое имущество на указанных мной лица их счета. Не обломится тебе ничего, ответил я. Ну тогда умирать ты будешь долго и мучительно. Жаль только, медицинские картриджи на тебя потратили, ухмыльнулся Аграф. Сказать, что я запаниковал, так нет, паники не было, но вот беспокойство появилось. А, что там было в океане? Позови меня, наверное, все это неспроста, Кира. Позвал я мысленно своего симбионта. Ну слава богу, шеф, теперь все в порядке. Роб активировал мое экстренное пробуждение, но связи нет, заблокировано, прощебетала Кира. Что будем делать? Похоже, Роб со своими возможностями нам больше недоступен, спросил я Киру. Все способности Роба, это наши с тобой способности, он просто был промежуточным оператором до моего пробуждения. Да, кстати, так как пробуждение было произведено в экстренном порядке, то будет иногда ощущаться небольшой дискомфорт и сильный аппетит, разъяснила мне Кира. Как мне управлять? Так же, как с Робом, уточнил я. Можно и так, а можно просто желать того, что нужно сделать, и в какой степени, пояснила Кира. Ну тогда попробуем, мысленно улыбнулся я. Обездвижив Аграфа, я под его изумленный взгляд освободился от своих пут, встал и размял руки и ноги. Итак, ушастый, подскажи мне, кто автор всего этого безобразия? Начал я свою беседу. Ты ничего не узнаешь, человек, прошипел Аграф, и его глаза начали наливаться кровью. Внимание, шеф, ментальная атака. Отразить или блокировать? Оживилась Кира. Блокируй, нужно поговорить. Аграф все пытался продавить щит, установленный Кирой. Смотри, не лопни, пародия на разумного, не тушься. Давай по-хорошему, тогда, может, останешься жить, предложил я этому снобу. Я не буду говорить с тобой, человек. Аграф все еще пытался строить из себя сноба. Как знаешь, ответил я и дал команду Кире потихоньку выпивать его ментальную энергию. Сначала ничего не происходило, затем я почувствовал прилив сил, этакую небольшую эйфорию. А вот Аграф наоборот. Его глаза выражали полное недоумение, сменившееся ужасом. И тут он запел. Я скажу все, только не убивай. Распоряжение о твоем захвате поступило позавчера от СБ Империи Галанти. Цель – изъять у тебя Искин. При невозможности выполнения задания, тебя требовалось уничтожить. Лепетал Аграф, теряя энергию. Где мы находимся? И сколько всего вас? Озвучил я свою заинтересованность. Боевая звезда, четверо на втором этаже. Мы в здании одного криминального авторитета, у него охрана еще 15 человек, все вооружены. Здание охраняют боевые дроиды, выйти живым шансов нет. Просветил меня тот. Ну это у тебя нет, а мы будем посмотреть, каков сигнал тревоги и порядок действий. Продолжал я. Отсутствие отклика моей нейросети. Двое прибывают сюда, двое страхуют на лестнице. Но сначала будут стрелять, а потом только проверят помещение, пояснил Аграф. Тогда не будем нервировать твоих коллег. Пошли, проводишь меня наверх. Аграф встал и пошел впереди меня. Я дал команду Кире включить идентификатор командора. Не встретив никого, мы спокойно вошли в большой зал с камином, где в шикарном кресле развалился жирный Боров, неопределенного возраста. «Эй, жаба ходячая, собери всех здесь, хочу познакомиться с вами», отдал я команду хозяину кабинета, а Кира поддержала меня ментально. Ничего не понимая, толстяк замер, и через нейросеть, под моим контролем, дал команду на общий сбор. Соответственно, Аграф вызвал своих. Через 5 минут все были в сборе, и замерли, получив команду на нейросеть. Долго разбираться с этими отморозками у меня не было никакого желания, поэтому я отдал их всех на откуп Кире. А вот она решила позабавиться, видать, заскучала совсем. И начала она с аграфов. «Шеф, сейчас будет немного некомфортно, но для нас очень полезно», — предупредила она меня. После этого, под изумленными взглядами присутствующих, она брала телекинезом аграфа, подносила его ко мне, и после этого выпивала его. Высохшую мумию отбрасывала в сторону, и та, упав на пол, превращалась в серую пыль. Надо было видеть лица людей, ставшими свидетелями этого шоу. Эйфория меня переполняла, в какой-то момент мне стало дурно, и тогда весь излишек энергии был сброшен в камин в виде фаербола метрового диаметра. Раздался оглушительный взрыв, и на месте камина образовалось отверстие, размером метров 5 в диаметре, за которым был виден лес. Закончив с аграфами, я переключился на местные криминальные личности, которые, судя по всему, страдали энуризмом. И первым был хозяин этого особняка. «Ну что, Харш, поговорим?» Начал я светскую беседу, на что получил очень частое кивание головой. «Итак, что ты мне можешь предложить?» Поинтересовался я. «Все, что хотите», — заикаясь, ответил тот. «Хороший ответ. А конкретнее?» «Деньги. Много денег. Все, что у меня есть», — затараторил тот. «Деньги. И сколько?» — поинтересовался я. 10 карпов. Начал торговлю жабоподобный. 10 карпов. И все? Это цена для киллера? Ну, может, для спецов СБ, а для меня, наверное, маловато. Сколько вы хотите?» — потеряв надежду, спросил тот. 1000 карпов. С каждого. Улыбаясь, ответил я. «Но у нас нет столько», — заикаясь, ответил тот. «Ну вы и уроды. Все еще считаете, что можно все купить. Вы даже не удосужились поинтересоваться у своей нейросети, почему она вас заблокировала». После моих слов, похоже, все решили уточнить этот момент. Вот только реакция на полученную информацию для всех была шоком. «Ну и что, примолкли? Или отвечать за свои грехи не собирались?» — спросил я. Ответа не последовало. Как говорится, немая сцена. «Вы хоть понимаете, что вам положено за нападение на офицера Звездного флота Империария?» — решил я потянуть время. Как-то не мог я решиться и просто уничтожить их. «Господин командор, но мы не нападали на вас», — попытался кто-то смягчить приговор. «Достаточно и того, что пособничали нападавшим», — ответил я. «Но мы же не знали, кто вы», — ответил все тот же. «А так вы белые и пушистые, и вообще просто прогуливались здесь в лесу, ну и случайно зашли». «Шеф, я взломала эскин усадьбы, в подвале 20 малолетних девочек в клетках сидят. Эти выродки насиловали их каждый день, 7 подростков в критическом состоянии, срочно нужна медпомощь». «Медкапсула в усадьбе одна», — доложила Кира. «Во мне все вскипело, я взял бластер аграфов и расстрелял всех. Эти отрыжки общества не должны больше никому причинить боль». После этого отправился в подвал посмотреть на детей. Смотреть на это было тяжело. Изможденные, со следами побоев, с затравленным взглядом, они мало напоминали девочек. Сердце резануло, мне захотелось еще раз всех расстрелять. Вызвав дроидов, я принялся переносить детей на второй этаж здания. Одну, самую слабую, уложил в медкапсулу, для остальных нашел медицинские аптечки, сняв их со скафандров аграфов, ну хоть что-то. Там же, в подвале, я обнаружил средний промышленный утилизатор. Для чего он был предназначен, догадаться несложно. Вот и я решил им воспользоваться. Так сказать, зачистить хвосты. Не зря же говорят, нет тела, нет дела. Только успел избавиться от тел, как за окном стали рваться гранаты ими. Со всех сторон в усадьбу ринулись бойцы СБ. В комнату вбежал Илья, и, увидев меня, кинулась мне на шею, следом за ней вошли Ким и Мих, ну и, конечно, Тикмар собственной персоной. «Дядя Тимофей, мы вас целую неделю искали, мы думали уже все», — плакал Илья, уткнувшись мне в плечо. «Все хорошо, дочка, не плачь, видишь, я живой и здоровый», — успокаивал я Лию. «Я рад, что мы успели», — высказался Тикмар. «Смотря куда», — улыбнулся я и пожал всем вошедшим руку. Возвращение на корабль было отмечено слезами радости девушек и искренней радостью Рила. Только Ланита стояла несколько в стороне и не знала, как вести себя. Я подошел к ней и обнял, только тогда и она дала волю своим эмоциям. В общем, женская половина экипажа пускала слезы и улыбалась. Собравшись в кают-компании, я коротко рассказал о своих приключениях, конечно, не вдаваясь в подробности. «Капитан, вы либо очень везучий человек, либо чего-то не договариваете. Вырваться из рук боевой звезды аграфов да еще в одиночку и без оружия. Это просто сказка для детей, ну или сценарий для сериала. Да и не было никого в усадьбе, кроме боевых дроидов, да и те были деактивированы. Высказал свои сомнения Рил. Ну значит мне просто показалось все. Наверное сильно приложило, когда в ловушку попал. Улыбнулся я, после чего отправил всех по местам, а сам посетил мед-отсек. Утром, как и предполагалось, объявился Тикмар. Значит, а графы говоришь, уточнил Тик, после моего рассказа. Они Тик, они, подтвердил я, но на месте никого не было, только скафандры. Если предположить, что ты сказал правду, то ситуация выходит из-под контроля. Тебе нужно исчезнуть, хотя бы на время, и чем быстрее, тем лучше. Спецы аграфов без прикрытия не работают. О происшествии в усадьбе они уже скорее всего знают, значит попытаются закончить задание в космосе. Высказал свое мнение Тик. Так они его вроде бы выполнили. Ведь Искин изъяли и уничтожили, ответил я. Так Искин остался у тебя, а рабочий он или нет, они не знают. Эх, рассказал бы все нам раньше. Вздохнул Тик. И что, империя Ротран пошла бы войной на аграфов? Да скорее всего, еще и сами охоту бы начали. Зачем ты так, Тим? Войной, конечно, не пошли бы. Конечно, и заполучить Искин постарались бы, но не так. А главное, твою безопасность обеспечили бы, ну или попытались обеспечить. Несколько обиженно ответил Тик. Ты сам-то себе веришь? Спросил я. Конечно, но ты все-таки не рассказал, как тебе удалось освободиться. И где все эти аграфы, бандиты? Перевел разговор Тик в нужное ему русло. Я же тебе уже сказал, все дело в Искине, вот только теперь он ни на что не пригоден. Гнул я свою фантастическую версию. Ну да, ладно, как я понял, добиться от тебя правды не получится. Да и наличие среднего утилизатора в подвале, говорит о многом. Тогда послушай меня, улетай. Только помни, что если аграфы действительно начали охоту на тебя, то они не остановятся. Думаю, что даже в окружении нашего императора тебе будет небезопасно. Зачем ты им нужен, понятно. А вот в каком виде, живым или мертвым, нет. В общем, ты меня услышал. Но постарайся связи со мной не терять. Хорошо, что Мара выполнила мое поручение и сразу сообщила. Мы здесь столько притонов всевозможных прикрыли, что считай, что снова отличился. Ну, а так как пострадавших мы не нашли, то и претензий к тебе нет. И на этом спасибо. А вы установили, как им удалось меня поймать? Поинтересовался я. Да почти как дикого харша. Ты задел растяжку, сработала светошумовая мина, на дереве было подвешено бревно, вот им тебя и приложило. Ну, а пока ты был в отключке, что-то вкололи тебе. Так, что будь внимателен и осторожен, ну и старайся один не ходить. Да, скафандры аграфов и боевые дроиды с усадьбы тебе доставят через час. Содержимое сейфа отдать не можем, если только перстень, так сказать, на память. И Тик протянул мне красивый, судя по всему, дорогой перстень. Шеф, это нам очень пригодится. Это ментальный накопитель, причем большой емкости, отрапортовала Кира. Спасибо, Тик. И еще, в сложившейся ситуации, я расторгаю наш контракт. Он может сыграть против вас. Подтверждаю расторжение контракта. Идентификатор СБ аннулирован. Думаю, ты прав, Тим. Так будет лучше. Удачи тебе. И Тик покинул корабль. Я решил послушать советы Тика, да и давно уже было пора начать поиски кристалла. Но сначала нужно закончить текущие дела. Поэтому пригласил к себе Рила и Миха. Итак, что с моим заданием? Разобрались? Начал я. Да, капитан. Тайфун проверили и даже привели его в полную готовность к полету. Мих провел необходимые работы, пришлось кое-что докупать, в том числе и Искины. Кстати, главный Искин теперь 12 поколения, доложил Рил. Я рад, что вы проявили самостоятельность. Что по боевым характеристикам, уточнил я. Тайфун, капитан, теперь немного уступает Бурану. Вот только с броней я не успел поработать, а все остальное теперь как на Буране, доложил Мих. Очень хорошо. Рил, что скажешь по использованию корабля? Есть смысл выводить на орбиту? По опыту знаю, что два корабля всегда лучше, чем один. Так мы зубасти, да и лишний объем трюма не помешает. Вот только с маскировкой небольшая проблема. Мы смогли достать только Тень-5, она довольно старая, Мих ее, конечно, модернизировал, но она уступает Бурану, высказался Рил. А что по экипажу? Если лететь на двух кораблях, народу маловато будет, высказал я свое сомнение. Тут все просто. На корабле могу лететь я. Конечно, хотелось бы еще кого-нибудь, а то одному тоскливо. Но я справлюсь. Я предлагаю прыгать не сразу в конечную точку, а в соседнюю систему. Там корабль прячем, будет резервом для нас», — поделился Рил. «Поясните свою мысль», — попросил я. «За свою карьеру я много раз видел, как погибали люди, оставшиеся без корабля. При этом многие находились в ботах или челноках. Им просто не хватило времени добраться до обжитых миров. Как известно, бот рассчитан на автономность в 2 месяца, из расчета полной загрузки, а это 22 человека. Нас 8 человек, ну по крайней мере пока. Значит, можно рассчитывать на 4 месяца автономности. Расстояние между системами, в среднем 4 световых года. Для бота или челнока это 5-6 месяцев полета. Если наши боты и челнок заранее подготовить на большую автономность, то при условии потери основного корабля, у нас будет шанс выжить. Ну и в тактическом плане «Тайфун» очень пригодится. Про резервный корабль я понял. Думаю, ты прав, стоит обеспокоиться об эвакуации. А в тактическом плане, что есть предложение, уточнил я. Понимаете, капитан, если принять ваш рассказ за реальность, то нам от Корду уйти просто так не дадут. В этой системе 8 векторов разгона, скорее всего в соседних системах, ну или чуть дальше, нас выдернут из гипера. Корабль наш им известен, они будут нас ждать. Так вот, я предлагаю сначала отправить в прыжок «Тайфун», а следом «Буран». Только разрыв должен быть не более 40 минут. Корабли аграфов будут под полем невидимости. Это важно, так как по векторам поймать простого торговца шансы велики, то они будут сначала проверять корабль, а затем отпускать его. При выходе из гипера «Тайфуна» они его просканируют и поймут, что это не тот корабль. После этого дадут время покинуть систему. На разгон кораблю этого поколения требуется от 30 до 50 минут, это при стандартном исполнении. Поэтому они или отключат глушилку на это время, либо на последние 10-15 минут разгона. После выхода из гипера, для определения, кто им попался, уйдет около 10 минут, плюс наш разгон 30 минут, можем немного потянуть, например 35-40 минут. В этот момент «Буран» и проскочит систему, не выходя из гипера, пояснил пилот. А графам известно, что я раньше летал на «Тайфуне», могут вспомнить. Усомнился я, и тут не беда. Хоть я и не смогу их обнаружить, но отвлечь на себя смогу. А графы, скорее всего, будут использовать не больше 2 рейдеров, правда последнего поколения. Атаку даже 2 таких кораблей, при такой степени защищенности, «Тайфун» выдержит без проблем. Зато, как только вы выйдете из гипера, то уже в паре мы их в порошок сотрем. Вот ведь, у нас на планете говорят, век живи, век учись. Я впечатлен, Рил. Мне у тебя учиться и учиться. Я принимаю твое предложение, Мих. Ну а на тебе, соответственно, подготовка ботов и челнока. Сколько нам нужно времени закончить дела на Корду? Спросил я. Корабли будут готовы к убытию через 4 часа, капитан. Ответил Мих. Отлично, не будем откладывать. Рил, тебе вместе с Марой просчитать все на несколько раз, чтобы интервал не оказался слишком большим. Не хотелось бы рисковать. В случае, если ты прав, а нам удастся проскочить засаду, то в прыжок уходи в ближайшую систему, там немного попрыгаешь, след запутаешь. Встретимся в конечной, перед последним прыжком системе. Ждать будем 3 дня. Появишься позже, значит, будешь нас ждать, пока не вернемся. Координаты нужной системы уточните тоже с Марой. Подберете, где больше возможности спрятать корабль. У меня все. Приступайте. Через 4 часа начинаем. Отдал я команду. Капитан, разрешите задержаться? Обратился Мих. Что у тебя, Мих? Помните, я про техников говорил? Есть у меня 2 кандидата. Я с ними уже беседовал, они согласны. Доложил Мих. Ты в них уверен? Сам должен понимать, назад дороги у них не будет. Я все понимаю. Ребята серьезные. Я с ними очень давно знаком. Главное, не продадут. Правда, они техники только 3 ранга, и нейросети у них тоже не самые навороченные. Вздохнул Мих. Что у них с интеллектом? Уточнил я. У Рима 139, у Рома 141. Они братья, близнецы. Обоим 27 лет. Работают на верфи, контракт непостоянный. Сейчас без работы. Отчитался Мих. Когда они готовы встретиться? В любое время. Тогда через час. Уложитесь? Успеем, капитан. Улыбнулся Мих и вышел. Минут через 15 Иван доложил, что со мной хочет встретиться Ланита. Я связался с ней и предложил встретиться в кают-компании. Кушать очень хотелось, не зря меня Кира предупреждала. «Ты хотела поговорить?» — уточнил я у Ланиты, как только закончил завтракать. «Да, капитан, я хотела уточнить, то, что вы рассказали про нападение на вас, правда?» Было видно, что девушка волнуется. «Правда», — честно ответил я. «Тогда я хотела бы уточнить свой статус. Мне считать себя военнопленной, это с какого перепуга? Мы, что с тобой воюем?» Удивился я. «Но ведь мои соотечественники проявили агрессию в отношении вас, и что с того? Ты ведь не учувствовала в этом? Знаешь, они не первые, кто проявил агрессию, были и люди. Что же мне теперь весь экипаж считать пленными? Я думаю, тут ты сама должна для себя решить, кто ты на этом корабле. Для меня и остальных ты член нашего экипажа. Да, необычный для людского экипажа, но и только», — ответил я. «Капитан нашего корабля считал бы по-другому», — тихо проговорила Ланита. «Ты же знаешь, я совсем недавно в Содружестве, и у вас в Империи не бывал. Неужели все аграфы так не любят людей? Мне почему-то кажется, что простой техник, или там торговец, не имели бы ничего против работать или торговать с людьми. Знаете, капитан, вы недалеки от истины. В большинстве своем простые аграфы хоть и считают себя выше людей, но без снобизма. Скорее нам свойственно чувство старшего брата или старшей сестры. Но вот все, кто стоит по положению выше, а тем более служит империи, тут все наоборот. У нас уже многие просто устали от этой политической шелухи. Но это официальная политика империи, и идти против нее не каждый готов. Вы знаете, я всего неделю у вас на корабле, но у меня впервые в жизни, по-моему, появились друзья. Ребята не делают разницы между нами, и мне это нравится. И я, если вы не против, хотела бы стать полноценным членом вашего экипажа. Ну, тут все в твоих руках. Я еще раз тебе повторяю, что мое отношение к тебе не изменилось. Поэтому не печалься, — улыбнулся я. В кают-компанию вбежали Хаги, и я впервые увидел, что их стало на трех маленьких и забавных комочка, больше. Ланита, увидев Хагов, замерла от неожиданности. Похоже, ребята не знакомили их. Откуда? Это же Хиги. Они вымерли очень давно. Только главы кланов и сильные псионы, ну и императорская семья, могли себе позволить держать этих животных. Удивленно проговорила Ланита. Во-первых, это Хаги. Во-вторых, я не знал, что не могу себе позволить быть другом этих очаровашек. Улыбнулся я. Хаги залезли на мои колени, причем мелкие устроили какую-то возню, и весело чирикали, пока родители внимательно разглядывали Ланиту. Затем, что-то прочирикали, и мамаша аккуратно перебралась к девушке на колени. Хаги признали ее, и тем самым подтвердили, что Ланита ничем мне не угрожает. А вот сама девушка замерла в изумлении, и ее глаза выражали такую радость от происходящего, что непроизвольно вызвала у меня улыбку. «Ты им понравилась, и они готовы подружиться с тобой», — улыбаясь, проговорил я. «У меня слов нет, я готова не выпускать их из рук всю жизнь», — зачарованно проговорила Ланита. «Думаю, что так надолго тебя не хватит. Ну что, мы разрешили твои проблемы?» — поинтересовался я. «Да, капитан», — счастливо улыбалась девушка. «Ну вот и славно, а сейчас я тебя покину, извини дела». И я оставил девушку с этой веселой компанией. Мих представил мне новых членов моего экипажа. Ребята мне понравились, спокойные и немногословные, но со слов Киры, очень переживающие за исход нашей беседы. Пообщавшись, я вынес свой вердикт. «Значит так, контракт стандартный, оплата по тарифу ВКС Империи, если устраивает, то подписывайте. Мих, у вас есть 2 часа, чтобы посетить офис компании «Нейросеть». Купишь нейросети, как все мои базы техник, универсал, абордажник, пилот средних кораблей, все не ниже 5 ранга. Если что-то нужно еще, бери. Если все понятно, то жду доклад через 2 часа. Да чуть не забыл. Рим, ты остаешься на Буране, а ты, Ром, на Тайфун. Да, Мих, передай Эве, что она тоже переходит на Тайфун. Озадачил я Миха, и по его виду, я понял, что такой поворот событий его не сильно радует. В установленное время корабли вышли на вектор разгона, в сторону научно-исследовательской станции. Хотя лететь нам было необходимо совсем в другом направлении, но мы решили перестраховаться. Тайфун ушел в гипер, ровно через 43 минуты, следом за ним прыгнул и Буран. Планета Корду. Кабинет начальника управления СБ Империи Аратран. Артсим расхаживал по кабинету, заложив руки за спину. Кроме него в кабинете находился Тикмар и личный помощник императора барон Лим Найс. «Ситуация выходит из-под контроля. Не находите, господа?» – проговорил Артсим. «А, по-моему, ситуацию с вашим подопечным можно было считать таковой уже довольно давно», — сухо проговорил Лим Найс. «Позвольте, барон, но с чего такие выводы?» – возмутился Тикмар. «А с того, полковник, что вы уже давно не влияете на ситуацию. Даже приглашение самого императора вы умудрились слить в утилизатор. И вам ответили, мол, будет время и желание, то заскочу. Вы, похоже, заигрались в демократию. Причем оба», – так же сухо произнес Лим Найс. «Но приглашение императора не носило предписывающий характер. Его величество так и сказал, что как только будет возможность, то он хотел бы лично познакомиться с данным гражданином империи», — попытался возразить Артим. «Ну да, а скажи вам более прямо, то вы бы устроили геноцид парню, но привезли бы к императору. Вы, господа офицеры, смею вам напомнить, в службе безопасности империи служите. Значит, должны были сформировать и возможность, и главное, желание у своего подопечного», — отрезал Лим Найс. Оба высоких чина СБ молчали, крыть было нечем. Они действительно расслабились и уповали на удачу Тимруза, потому как именно его удача принесла им огромные дивиденды, как в карьерном плане, так и в финансовом. «Что молчите? Сказать нечего? Может быть, тогда поделитесь информацией и скажите, где Тимруз?» — продолжал Лим Найс. «Из-за угрозы проведения повторной силовой акции СБ Империи Галанте, Тимруз покинул систему», — доложил Тикмар. «Полковник, я не спросил, что он сделал. Я спросил, где он», — уже скрипя зубами, произнес барон. «Точное местоположение нам неизвестно, так же как оно неизвестно и СБ Аграфов», — попробовал смягчить ситуацию Артим. «Замечательно, просто великолепно. То есть вы получаете информацию по своему подопечному от своих осведомителей в Галанте?» — не унимался барон. «Подвести к нему в экипаж проверенного сотрудника возможности не было, так же, как и не было возможности установить следящую аппаратуру. Все наши маяки и закладки он нашел, а такой аппаратуры, как у Аграфов, у нас, как вы знаете, нет», — огрызнулся Тикмар. «Ладно, мне все понятно. Аппаратуры нет, мероприятий по обеспечению безопасности объекта вы даже не проводили. СБ Аграфов на территории империи Ратран хозяйничает, как у себя дома, и при этом никаких следов. Вот в принципе и весь мой доклад императору», — вздохнул барон. «Ну не совсем так, господин барон. В словах Тикмара есть обоснованные доводы. И насколько мы понимаем, на данный момент мы по крайней мере не входим в список врагов Тимруза, в отличие от Аграфов», — попытался сгладить ситуацию Артим. «Ну хоть в этом, слава пустоте, вы преуспели», — снова вдохнул барон. «Мы конечно не снимаем с себя вины, но поверьте, не прибегая к силовым методам, мы сделали все возможное. Да, с Аграфами мы прокололись, но последняя встреча Тимруза и принца Кларуса прошла в теплых дружеских отношениях. Нам и в голову не могло прийти, что в течение недели все изменится. При этом, наши агенты докладывают, что приказ на силовую операцию санкционировал сам император. И похоже, Аграфы сильно недооценили Тимруза. Хотя надо сказать, что это и не мудрено. Слишком много в его действиях необычного. Ни мы, ни Аграфы так и не смогли понять, как он переподчинил себе эскинстанции. Каким бы ни был хакер, дистанционно взломать эскинстанции практически невозможно. И я думаю, что если мы разгадаем эту загадку, то мы очень многое поймем. Ну, а контроль за Аграфами на территории империи Ратран мы ведем, уверяю вас», — приободрился Артим. «Хорошо, генерал. Сколько кораблей Аграфов прикрывали боевую звезду?» — поинтересовался барон, несколько успокоившись. «Стандартно. Один тяжелый и два средних крейсера последнего поколения», — доложил Тикмар. «Что вы предприняли для того, чтобы Аграфы не перехватили его?» — поинтересовался барон. «Действовать напрямую, господин барон, мы не могли. Вмешаться в ситуацию значит противопоставить империю старшим расам. Как вы понимаете, на это мы пойти не могли. Все, что нам удалось, так это довести до Аграфов предположительный район интересов Тимруза», — ответил Артим. «Надеюсь, это не реальный район?» — уточнил барон. «Конечно, нам пришлось сильно потрудиться в течение года, чтобы эта информация дошла до руководства Галанте и стала рабочей УСБ Аграфов», — подтвердил Артим. «Не пытайтесь подчеркнуть свою значимость, генерал. То, что вы не бездельничаете, никто не сомневается. Только результаты ваших трудов не совсем устраивают империю. Много ошибок сделали, и я не уверен, что и в этот раз вы поступили правильно», — высказался барон. «Что вы имеете в виду господин барон», – удивился Артим. «А вы сами знаете район интересов Тимруза, каковы его планы? Вот то-то и оно. Вы могли слить аграфом действительно интересующий Тимруза район. Ну, по крайней мере, такую возможность исключать нельзя», – пояснил барон. «Такая вероятность есть, но наши аналитики считают, что она минимальна», – доложил Тикмар. «Перекрыть все векторы прыжков в этой системе аграфы не могли, значит, они перекрыли только вероятные пути отхода Тимруза. Вы знаете, где и какими силами они это сделали», – уточнил барон. «Теперь да. На момент отлета нашего подопечного информации не было», – ответил Тикмар. «И какой из векторов они перекрыли?» – спросил барон. «В направлении нашей научно-исследовательской станции. И именно по этому вектору Тимруз совершил прыжок», – вздохнув, сказал Тикмар. «Вот именно это я и имел в виду. Ваша задача, полковник, выяснить, где сейчас Тимруз. Нужно подстраховать парня», — задумчиво проговорил барон. «Что вы имеете в виду, барон, говоря, что нужно его подстраховать?» — решил уточнить Артим. «Это имею в виду, генерал. Не знаю, как, но ему необходимо оказать помощь. Только учтите, все, кого вы привлечете к этой операции, никакого отношения к ВКС или СБ Ротрана иметь не должны. Хоть пиратов привлекайте. Задача одна – обезопасить парня и организовать его встречу с императором. А главное, не забывайте, этот парень – наш шанс сравняться со старшими расами. Нам нужна его помощь. Причем, добровольная помощь. О своих планах докладывать только мне», – закончил разговор Лим Найс. «Рейдер Буран. Рубка корабля. Перелет в систему, где мы договорились встретиться с Рилом, прошел без происшествий. Связи с Тайфуном не было, поэтому уточнить, как у них дела, я не мог. После совершения первого прыжка, мы, с Михом, решили избавиться от всех аграфских маяков, одним разом. Собрав их, мы уложили их в купленном боте, после чего Мих закрепил бот на внешней обшивке. План был прост. Находясь в гипере, мы отстрелили бот с маяками, и его соответственно уничтожило искривленное пространство. Думаю, аграфы должны потерять наши следы, по крайней мере, надеюсь. И вот теперь, мы уже 2 дня висим в этой мрачной системе, с единственной планетой и 6 астероидными полями, остатками былых планет. Затухающая звезда только дополняла мрачного настроения. «Капитан, не переживайте, все будет хорошо. Раз мы проскочили аграфскую ловушку, значит, и они смогут нормально добраться», — утешала меня Лия. «Надеюсь, дочка, ты права. Время еще есть, не будем падать духом», — согласился я. «Капитан, мы получили первые результаты сканирования нужной системы нашим астрономам», — доложила Мара. «Что-то интересное есть?» — поинтересовался я. «И да, и нет», — ответила девушка. «Это как?» — не понял я. «Интересующая нас система практически такая же, как и эта. Отличие заключается только в том, что звезда живая, и в системе уцелело 2 планеты. А вот к интересному относятся следы энергетической активности и наличие пространственной аномалии», — пояснила Мара. «Следы энергетической активности?» — удивился я. «Да, капитан. Причем энергетическая активность неизвестной нам формы. Это что-то не похожее на известное нам. Может, это какая-то неизвестная форма жизни, а может, просто использование неизвестного нам вида энергии», — подтвердила Ланита. «Интересно, девки пляшут», — произнес я по-русски. «Капитан, а можно на общем языке, или позвольте выучить ваш родной язык?» — обратилась Ланита. «Я просто высказал свое удивление. А язык можно и выучить, попроси у Лии, у нее должна быть ментограмма», — ответил я. «Капитан, вы уверены, нам именно в эту систему надо?» — уточнила Мара. «Не слетаем, не узнаем», — ответил я Маре. «Так у вас нет конкретной цели?» — удивилась Ланита. «Конечно, нет. Мы же исследуем неизвестные системы. Ну, так почему не начать с той?» — пояснил я. «Говорить правду я считал рано. Тогда почему не изучить эту? Она ведь тоже относится к неисследованным», — уточнила Ланита. «А мы и изучаем. Картографирование скоро будет закончено, но сама система неинтересна. Нет в ней ничего особенного, а вот в той уже есть, что поизучать», — улыбнулся я. «Ладно, не хотите говорить правду, и не надо. Только я думаю, что экипаж должен знать цель полета», — обиделась Ланита. «Цель я озвучил, нет смысла повторять. Поэтому вместе с Марой займитесь прокладкой курса, ну и подготовьте предложение, как нам себя обезопасить. Не хотелось бы нарваться на неприятности», — озадачил я девушек, а сам отправился на тренировку. Тайфун появился в системе к концу третьих суток. Еще почти сутки мы находились в режиме маскировки, чтобы удостовериться в отсутствии преследователей. Удостоверившись, что хвоста за тайфуном нет, я связался с Рилом, и экипаж воссоединился. Все искренне радовались, что все обошлось. Пояснил Рил и причину задержки. Оказывается, как мы и предполагали, в соседней системе тайфун был выдернут из гипера. Вот только аграфы, просканировав корабль, ничего не предпринимали, а просто ждали. Через 20 минут, после появления тайфуна, в систему вывалилась малая эскадра ВКС Ратрана, в составе 10 кораблей, 4 из них были тяжелыми крейсерами прорыва. Флотские связались с Рилом, и уточнили, что к чему, после чего стали выстраиваться в боевой порядок и организовали полное сканирование системы. А графы, поняв, что по-хорошему не разойтись, отключили глушилку гипера, и не снимая маскировку ушли в прыжок. После этого, флотские разрешили тайфуну покинуть систему. Вот только Рилу показалось, что не все корабли аграфов ушли в прыжок, поэтому он прыгнул сначала на 10 систем, а затем, развернувшись, прыгнул обратно к корду. Если аграфский корабль висел на хвосте, то выйдя в той же системе, он должен был потерять тайфун, так как район его выхода из гипера и точка ухода тайфуна совпали. В таких условиях рассчитать направление прыжка ушедшего корабля практически невозможно. Но Рил решил прыгать от корду на Тулун, так сказать, на всякий случай. Именно там они и отсиделись в течение суток, ожидая аграфов. К счастью экипажа, те так и не появились. Но, чтобы не искушать судьбу, тайфун ушел в прыжок следом за уходившим, в попутном направлении, конвоем. Думаю, капитан, что с вероятностью 95% мы оторвались от преследования. Закончил рассказ Рил. Будем надеяться. Место стоянки тайфуна мы подыскали. Это третье от звезды, астероидное поле. Там присутствует астероид, который можно сравнить с малым планетоидом. В его разломах имеется каверна, диаметром 4 км. Вот там, я и предлагаю спрятать тайфун. Предложил я. Думаю, что этот вариант просто идеален. Согласился Рил, рассматривая астероид на голопроекторе. Тогда, так и сделаем. Иван, сколько потребуется времени на парковку тайфуна? Поинтересовался я у Искина. 3 часа 17 минут, с учетом работ по консервации, ответил Искин. Тогда готовность к прыжку через 5 часов. Экипажу провести проверку готовности корабля и оборудования. Общий доклад о готовности через 4 часа. Отдал я команду. Прыжок был достаточно коротким, всего 2 часа в гипере. По плану, предложенному Марой и Ланитой, мы вышли не на краю системы, как обычно, а ближе к центру, в верхней части плоскости эклиптики оставшихся планет. При этом аномалия и источник энергетической активности остались с противоположной стороны от звезды. Спектр излучения звезды был схожим с нашим Солнцем, внешнее отличие заключалось в слегка голубоватом свечении. Одна из уцелевших планет находилась как раз с этой стороны от светила. Планета не имела признаков атмосферы, ее поверхность покрывали шрамы от планетарной бомбардировки, некоторые воронки казались кратерами от вулкана и имели диаметр в несколько километров. Спутник планеты добавлял мрачную картину. Размером раза в полтора больше нашей Луны, на планетоиде был вырван кусок, размером почти в четверть от общих размеров. Этакий надрезанный торт сферической формы. По всем признакам в системе была глобальная война, в которой гибло все, включая планеты. Вот в этих остатках былой цивилизации, а она тут была, иначе не было бы смысла орбитальных бомбардировок, нам и придется покопаться. Мара, Ланита, организуйте разведку планеты и подготовьте предложение по высадке на поверхность. Отдал я распоряжение. Принято, капитан. Разведка и сканирование поверхности займет около суток, только после этого сможем подготовить предложение. Доложила Мара. Мих, подготовь 3 разведывательных дрона. Нужно посмотреть, что там за биологическая активность, ну и на планету с аномалией не мешает посмотреть. Продолжил я. Будет сделано, капитан. Только время на разведку нужно будет тоже около суток. Да и работа девчонок немного затянется. Доложил Мих. Принимается. Ким, займись подготовкой к высадке на планету. Группа не больше 3 человек. Оборудование и вооружение на твое решение. Озадачил я абордажника. Принято, капитан. Отозвался Ким. Рил, ну, а на вас с Лией? Безопасность корабля и контроль пространства. Закончил я постановку задачи экипажу. Есть, капитан. По-военному ответил пилот. Эву, Рома и Рима отправил учить базы. Близнецам нужно было подтянуть недоученные базы, после чего Эва с Лией заменит им нейросети, которые купили перед отлетом. В полете замену сетей решили не проводить, да Эве нужно было медицинскую базу подтянуть хотя бы до 4 ранга. Сам решил тоже заняться подготовкой к разведке на поверхности. И первое, что решил сделать, так это связаться с Ильей. «Рад видеть вас, командор», — отозвался Илья. «Как обстановка?» — поинтересовался я. «Есть новости. В систему прибыло 5 кораблей аграфов, один из которых — научное судно. Аграфы активно исследуют систему», — доложил Илья. «Вероятность обнаружения усадьбы?» — поинтересовался я. 0%, командор, не беспокойтесь. Своим допотопным оборудованием они ничего не найдут», — ответил Илья. «Хорошо. Мы прибыли в нужную систему. Предварительные данные я тебе скидываю». И переслал пакет по исследованию системы. Принял. Через 20 секунд закончу обработку. И продолжил после небольшой паузы. Печальная картина, командор. Похоже, нужная нам планета уничтожена. Но нужный нам кристалл уничтожить невозможно. Он может находиться среди развалин. Ну или, в случае, если была возможность, то он должен был быть перемещен в одну из резервных баз. Более точной информации, кроме той, которую ты получил, нет, но искать нужно. Боюсь, что мои расчеты будут бесполезны. Тут нужен живой мозг разумного. А что ты скажешь по аномалии обнаруженной энергетической активности? Поинтересовался я. С вероятностью 82% они связаны между собой. Этот вид энергии мне почти неизвестен. Отчитался Илья. Почти, удивился я. В эпоху расцвета империи Ария, одной из экспедиций была обнаружена неизвестная ранее раса разумных. Это были люди, точнее гуманоидная раса на 97%, соответствующая расе людей. Как они себя называют, узнать не удалось. Контакт был коротким, всего несколько часов. Их появление тоже сопровождалось наличием аномалии, ранее не существовавшей в системе. Факт встречи долго изучался, но к конкретным результатам не привел. Язык неизвестных был проанализирован, на основании результатов была сформирована языковая база, но насколько она правильна, установить не удалось. Больше контактов с этой расой зафиксировано не было. Действительно, почти ничего. «Но хоть языковая база у тебя есть?» – спросил я. «Она залита в общую базу знаний, которая загружена и вам. Поставьте задачу робу, и он найдет ее», – пояснил Илья. «Тут такое дело. Нет больше у меня роба», — вздохнул я и рассказал о случившемся. Этого следовало ожидать. А графы верны себе. Учтите, они сделают все, чтобы вам помешать. И еще, если вдруг удастся найти исследовательскую базу или разведывательную, то там будет возможность восстановить ваш Искин. Сейчас его кристалл превратился в пыль, но на специальном оборудовании его можно восстановить. Главное не вскрывать браслет. Ну и конечно, нужно, чтобы база была рабочей. Ваш симбионт пробудился и уже практически работоспособен, он поможет вам с языком, пояснил Илья. Спасибо за информацию. Последний вопрос. Насколько агрессивна эта раса? При встрече с ней агрессии они не проявляли, соответственно и мы их не провоцировали, ответил Илья. Спасибо, до связи. И я разорвал соединение. Что посоветуешь, Кира? Поинтересовался я. Языковую базу я нашла. Она очень короткая, если и получится общение, то мы будем выглядеть как малолетние дети, которые только начинают говорить. Я ее загрузила на обучение в фоновом режиме. Через минуту изучение будет закончено, отчиталась Кира. Спасибо. Но все-таки как насчет совета? Снова поинтересовался я. Я думаю, что советовать в этом вопросе мне нечего. Ты и сам все знаешь. Мы же с тобой почти одно целое. Твои мысли это и мои мысли, я могу только добавлять дополнительную информацию, но я понимаю твое желание посоветоваться. Я могу инициировать выращивание небольшого аналитического центра, тогда мне будут доступны возможности по проведению анализа происходящего и информации, тогда я смогу заменить тебе роба. Запустить процесс выращивания, ответила Кира. Запускай. По времени это долго, уточнил я. Если в медицинской капсуле производства нашей империи, то 10 часов, если в обычном режиме, то 2 месяца. Обрадовала меня Кира. Ну, тогда я в медкапсулу, сказал я и стал раздеваться. Капсула стояла в моем личном медблоке. Через сутки мы все собрались в кают-компании, где решили обсудить результаты проведенной разведки. Начнем с планеты. Мара, докладывай. начал я. Предварительные данные по планете подтвердились. Ранее планета относилась к классу А++. В результате орбитальной бомбардировки планета стала абсолютно непригодна для проживания. Главная причина – это уничтожение ядра планеты. Но уничтожено ядро неизвестным способом, в нем как будто отключили всякую активность, поэтому магнитные поля планеты исчезли. С их исчезновением исчезли и последние остатки атмосферы. Вся поверхность планеты представляет собой большой спекшийся шар, покрытый большим слоем пыли. Сила тяжести на планете 0,75 от нормы. Период обращения вокруг своей оси составляет 5 стандартных лет и замедляется. Предположительно, через 2000 лет вращение прекратится. Признаки наличия ранее на планете цивилизаций имеются в трех районах. Похоже, там ранее находились большие мегаполисы. Доложила Мара и вывела изображение планеты на голый экран. «Ланита, есть что-то нас интересующее?» – спросил я Агровку. «Да, капитан, я считаю, что изучить требуется все три района», – с энтузиазмом ответила девушка. «Что скажешь, Ким?» – уточнил я. «Челнок к разведке готов. Разведгруппа 3 человека. Как вы и говорили, экипировать предлагаю вагравские скафандры. Они более автономны и имеют повышенную степень защиты. С собой предлагаю взять 10 технических и 10 боевых дроида, плюс 5 боевых и 5 разведывательных дрона. Таким образом, мы будем готовы ко всяким неожиданностям. Ну и, конечно, ручные сканеры, в том числе на биологическую активность», – доложил Ким. «Принимается. Только добавь еще пару медицинских дроидов. Теперь по составу группы. Желающие есть?» – продолжил я. «Кто бы сомневался, желали практически все. Только Рил не высказывал особого желания, оно и понятно, он прекрасно понимал, что это не его работа. Спор разгорался. Главное, все были против моего участия, мотивируя тем, что капитан самое святое. Пришлось принимать решение самому. Значит так, работать будем двумя группами по очереди. Состав первой группы Мих, Ланита, Эва. Состав второй группы Мара, Лье, Ром. Резервная группа я, Рим и Ким. Всем все понятно?» Закончил я спор, после чего все угомонились. «Теперь что по второй планете и аномалии?» — продолжил я. «Информация очень интересная, капитан. В системе находится корабль неизвестной конструкции. Вот смотрите сами», — доложила Мара и вывела на голый экран запись с дронов. Действительно, корабль был неизвестной конструкции. Его форма была необычна. Вытянутая капля в окружении двойного кольца, посередине корпуса. В длину корабль был небольшим, не больше 100 метров. Диаметр корпуса составлял всего 15 метров, опоясывающий корпус кольца 25 метров. Корабль висел неподвижно. «Что по аномалии?» – уточнил я. «Аномалия нестабильная, постоянно меняющая свою напряженность, но главное, тип аномалий ранее не встречался», – пояснила Мара. «Твое мнение, Ланита?» – посмотрел я на Агровку. «Данных очень мало, капитан. Необходимо подлететь поближе, так выяснить ничего не удастся», — высказалась девушка. «Рил, твои предложения?» — обратился я к пилоту. «Я думаю, капитан, что планета никуда не исчезнет, а вот гости и аномалия могут. Предлагаю слетать и на месте все выяснить, тем более, что к нашим дронам они отнеслись миролюбиво. Будем надеяться, что и нам ничего не угрожает», — предложил Рил. «Что думает экипаж?» — спросил я у всех. «Мы думаем, что Рил прав. Нам надо слетать туда», — ответил за всех Мих. «Есть другие предложения?» — уточнил я. Больше предложений не последовало. «Кира, твое мнение?» — «Надеюсь, аналитический центр заработал», — съязвил я. «Все в порядке, шеф. Слетать нужно. С вероятностью в 92% угрозы нам они не представляют. Судя по размерам, этот корабль скорее всего либо челнок, либо катер, соответственно, если и есть вооружение, то не мощное», — отчиталась Кира. «Экипаж, боевая тревога. Всем по местам. Рил, курс корабль пришельцев», — отдал я команду. Полет занял около часа, и судя по всему, нас или не заметили, или мы были для них небольшой проблемой. «Мара, Ланита, на вас аномалия, соберите все данные, какие сможете. Рил, Мих, на вас корабль пришельцев, попытайтесь узнать о нем как можно больше. Ким, готовь абордажную команду. Ром и Рим, подготовьте техническую команду дроидов, используйте бот», — скомандовал я. «На все, 2 часа». 2 часа пролетели в томительном ожидании, но предварительные данные нам удалось собрать. Вооружения на корабле обнаружено не было. Обнаружить признаки биологической активности не удалось. С аномалией оказалось все сложнее, ее структура была неизвестна. Ничего подобного никто в Содружестве не встречал. Единственное, что было установлено, это то, что аномалия была нестабильной. «Иван, попробуй установить связь с кораблем, только так, чтобы нас не обнаружили», — скомандовал я. «Принято, капитан». На запрос корабль не отвечает, доложил Искин. «Мара, отправь один из дронов астронома. Цель – максимально приблизиться к кораблю», – распорядился я. Отправленный нами дрон беспрепятственно добрался до корабля. Никакого противодействия тот не оказывал. Облетев корабль несколько раз, дрон вернулся на Буран. «Капитан, предлагаю отправить разведывательную группу», – предложил Ким. «Не больше двух человек», – согласился я. «Разрешите нам с Кимом», – обратился Мих. «Хорошо, только будьте осторожны. При малейшей угрозе сразу возвращайтесь на корабль», — ответил я. Через полчаса бот стартовал с Бурана. Весь экипаж, затаив дыхание, наблюдал за разведчиками. На подлете к кораблю пришельцев связь с группой прервалась. Потеря связи вызвала сильное беспокойство у всех. На камерах было видно, что ребята высадились на корпус корабля. Их изображение стало расплывчатым и абсолютно нечетким. Буквально через 3 минуты разведчики отправились назад. Что-то пошло не так, связь по-прежнему не работала. Встречать ребят отправились все, захватив с собой медицинских дроидов. Бот совершил посадку на палубе, и после фиксации в захватах, аппарель открылась, и оттуда вышли наши разведчики. На первый взгляд, с ребятами все было в порядке. Что случилось? Почему так быстро вернулись? Уточнил я, и встретил недоумевающие взгляды Миха и Кима. «Капитан, мы отработали почти сутки, у нас на дроидах заряд закончился. Пришлось работать на максимальной мощности плазменных резаков. Результатов нет, капитан. Сплав брони очень необычный, только начинает поддаваться резке, как тут же шов затягивается. Я такого еще не видел», — поделился Мих. «Какие сутки? Вы были на корабле всего 3 минуты. Не понял я. Мы все протоколировали, капитан, записи скидываем», — поддержал товарища Ким. «И правда, судя по записям, ребята трудились почти сутки. На записи было видно, как дроиды пытались прорезать корпус, но у них ничего не получалось. Значит так, Мих, Ким, на диагностику в медкапсулы, после отдыхать. Ну, а мы будем изучать ваши записи», — решил я. «Какие будут мнения?» — поинтересовался я, как только мы собрались в кают-компании. Совещание проводили вчетвером: я, Мара, Ланита и Рил. «Очевидно одно, что-то непонятное творится со временем», — высказалась Мара. «Я думаю, что тут все завязано на времени, в том числе и крепость брони», — согласилась Ланита. «Девчата правы, капитан, но что это, сказать трудно. Здесь ученые нужны. Боюсь, нам самим не разобраться», — высказал свое мнение Рил. «Ученых у нас нет, придется самим выкручиваться. Да и какие ученые? Ты представляешь, что будет, если мы озвучим эту информацию», — ответил я. «Да, лучше забыть о всем, что мы тут видели. Хотя такой кораблик нам бы не помешал», — вздохнул Рил. «Давайте лучше еще раз просмотрим записи, может, что-то интересное пропустили», — предложила Мара. И мы еще целый час просматривали записи. За это время Мих и Рил вышли из капсул и отправились отдыхать. С ними все было в порядке. Мы же просматривали записи. Так мы бы, наверное, долго еще разбирались, пока не пришла Лия и не обратила наше внимание на записи дрона. «Посмотрите, капитан, очень необычный прибор на носу корабля», — и Лия вывела изображение на голопроектор. Действительно, на носу корабля располагался необычной формы прибор, наподобие спутниковой антенны у нас на Земле. Вот только вся ее вогнутая поверхность была покрыта какими-то кристаллами. Они слегка переливались, меняя цвета и оттенки, смотрелось очень красиво. Только что это такое, было непонятно. Вроде как какой-то излучатель, но вот что он излучает, было неясно. «Посмотрите, капитан, один кристалл темный, а скобы фиксации при приближении дрона разошлись», — обратила внимание Ланита. «Как будто предлагают взять», — согласилась Мара. «Или скорее всего, просит заменить», — ответил я. «А давайте его возьмем, посмотрим, что произойдет», — предложила Лия. «Я отправлю технического дрона, не будем рисковать нашими жизнями и здоровьем», — решил я. Как только дрон добрался до цели, связь с ним была потеряна, и нам пришлось положиться во всем на нашего технического помощника. Ждать пришлось недолго, буквально пару минут, хотя по записям дрона, на выполнение данной работы, он потратил пару часов. Отсутствие связи с кораблем внесло некоторую сумятицу в электронные мозги нашего посланца, но Искиндрона справился и выполнил задачу, после чего доставил кристаллу на корабль. Так как Мих отдыхал, его изучением я решил заняться сам, хотя желающих поприсутствовать было много. Я отправил всех заниматься изучением аномалии и анализом всех записей. Для начала я решил просканировать кристалл и сделать его трехмерную модель, чтобы точно зафиксировать количество граней, их площадь, форму и главный угол наклона. Сам кристалл был достаточно большим, 57 см в диаметре, слегка зеленоватого оттенка. С помощью сканера удалось установить наличие трещины и небольшой выбоины, с остатками крошечного метеорита, буквально размером с горошину. Похоже, именно это и явилось причиной того, что кристалл оставался темным во время работы прибора. «Ну и как мы будем его ремонтировать? Или где нам найти его замену?» – произнес я. Тим, обрати внимание на его химический и спектральный анализ, посоветовала Кира. «А во, интересно!» – отозвался я, когда посмотрел отчет сканера. По своим характеристикам он на 99% соответствовал слезам создателя, смущал только его цвет. Слезы создателя были голубоватыми, а этот зеленоватый. «Думаешь, цвет не имеет значения?» – поинтересовался я у Киры. «Думаю, важнее его физические свойства. Слезы создателя имеют меньшую производительность при оперировании энергией, но я думаю, что и наш кристалл подойдет. Сам ведь знаешь, что все технические изделия имеют запас прочности. Думаю, что и здесь, при общем количестве кристаллов в 50 штук, потеря мощности составит всего 0,2%. Думаю, это не критично», — пояснила Кира. «Свои выводы, допустим, но я не уверен, что у нас есть кристалл такого размера. Предлагаешь выплавить его?» – поинтересовался я. «Думаю, что стоит поискать, вдруг найдется такой, ну и попробовать на принтере отлить», – посоветовала Кира. Согласившись с Кирой, то есть практически сам с собой, я поставил задачу техническому дроиду поискать, в наших остатках, кристалл нужного размера. Сам же отправил параметры кристалла и скину принтера, с задачей изготовить такой же, из наших минералов. Подходящего кристалла дроид не нашел. Осталось надеяться на изготовленный на принтере. Только с четвертой попытки изготовленный кристалл прошел мое отк. И во всем виноват сам. Сначала не указал степень очистки, и кристалл получился матовый. Затем не уточнил класс полировки. А в конце оказалось, что забыл указать его вес, то есть плотность вещества. Но после долгих мучений кристалл был готов. Оригинал решил оставить себе, для технических нужд, думаю, пригодится. Пока возился с кристаллом, не заметил, как пролетело 10 часов. Я отправился в кают-компанию, хотелось есть. Зайдя туда, я застал, там почти всех, не было только Рима и Рома, братья меняли нейросеть, причем сама Эва была тут, и контролировала все удаленно. «О чем спорим? Почему шумим?» — улыбаясь, спросил я, заказывая себе еду. «Да вот Ланита предлагает отправить в аномалию дрона, а я говорю, что дронов и так не очень много, а тут мы его точно потеряем», — ответила Мара. «Ланита, обоснуй свое предложение», — попросил я. «Понимаете, я после проведения всех исследований, с уверенностью могу сказать, что перед нами не просто пространственная аномалия, к которой мы привыкли. Перед нами пространственно-временная аномалия, или проще говоря, портал в другую реальность. Для того, чтобы в этом убедиться, я и хочу отправить туда дрона с оборудованием», — пояснила Ланита. «А почему именно в другую реальность?» — уточнил я.